А, это снова ты, не отроком влюбленным, но мужем дерзостным, суровым, непреклонным. Ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя. И это повторять, о, если бы ты мог когда-нибудь устать! Так мертвый говорит, убийце сон тревожа, так ангел смерти ждет у рокового ложа. Прости меня теперь, учил прощать Господь. В недуге горестном моя томится плоть, а вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню только сад сквозной, осенний, нежный, и крики журавлей, и черные поля. О, как была с тобой мне сладостна земля! А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня? И что брошусь, моля и рыдая, под копыта гнедого коня, или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок, и пришлю тебе страшный подарок, мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом. Я к тебе никогда не вернусь. Храни, храни меня, ветер. Родные мои не пришли. Надо мною блуждающий вечер и дыханье тихой земли. Я была, как и ты, свободной, но я слишком хотела жить. Видишь, ветер, мой труп холодный, и некому руки сложить. Закрой эту черную рану покровом вечерней тьмы и вели голубому туману надо мною читать псалмы, чтобы мне легко, одинокой, отойти к последнему сну, прошуми высокой осокой про весну, про мою весну.